Да. Валентина Петровна, здравствуйте. Это сосед из 212 квартиры. Ну. Это вы, Валентина Петровна, у вас ключа от подвала нету? Нету. Как нету? А мне соседи сказали, чтобы я у вас попросил. Я что, дворник, что ли, чтобы подвалами заведовать? Ну, ваши соседи из 218-й сказали, чтобы я у вас просил. Нет у меня никакого ключа. Я просто недавно сюда переехал из деревни, у меня картошки много, надо в подвал ее положить. Нет у меня никакого ключа, что вы? Кто я есть, чтобы у меня ключ оказался? Ну а почему так соседи сказали? Сказали, вы всем заведуете. Вот пиздюлей им навешай, чтобы не врали. Да, картошки много. А у вас балкон есть? Может быть, вы его себе на балкон положите? Пожалуйста. Нет, ничего я не собираюсь грузить. В свою квартиру ничего не собираюсь. Ну, у вас точно ключа нету? А то мне очень надо. Нету, нету. А тогда, может быть, вы мне от своей квартирки ключ дадите? Чего? Может быть, вы мне тогда от своей квартирки ключ дадите? Я сейчас поднимусь. Нотариус. Я еще не ебанулась. Ты что, хуй ебаный? Пошел нахуй, сука рваная.